«А в маминой комнате, тату, никто не будет жить?» «Нет, никто», — отвечал Даниил. «Вот ты подрастешь, будешь жить там». И тогда же Дубравка и спросила у него разрешение взять ключ от комнат матери к себе. «Буду приходить к маме», — сказала она. «Буду сидеть там у нее». Она так и сделала. Часами сидела она там, или читая что-нибудь, или смотрясь в большое венецианское зеркало покойной княгини, или, чаще всего, без конца перебирала и рассматривала там взятые из рабочего столика и из большой шкатулки черного дерева начатые и неоконченные покойной матерью рукоделья. Она считала эти комнаты мамиными и своими. Поэтому ей стало не по себе, когда совсем недавно отец, отпуская ее, вдруг спросил: «Дубравка, а помнишь, я тебе ключ отдал от маминой комнаты? Где он у тебя?» Ключ, как всегда, был при княжне, на ее нарядном софьяновом пояске, под шелковым плащиком, в кожаном, расшитом узором кошельке. «Так вот, дай мне его», — сказал отец, протянув руку за ключом. «Понадобится скоро. Время такое. Придут мастеры во дворец. Надо захватить лето. Дворский Андрей просил». Дубравка отдала ключ, но при этом жалобно попросила, чтобы в комнатах матери по-прежнему ничего не трогали. «Хорошо, хорошо», — как-то смутно и словно бы торопясь расстаться с нею, ответил отец. И впервые в жизни, говоря с дочерью, не посмотрел ей в лицо. В жаркий полдень, упершись локотками в тахту и лежа на животе, Дубравка полувслух читала у себя в комнате большую, прислоненную к тугой бархатной подушке книгу о подвигах Дивгения и о прекрасной стратиговне. Братья все до единого зачитывались этой повестью, да и дядя Василька тоже. В легком белом платьице, коротком и очень простом, словно хитон, в белых кожаных туфельках без каблучков и в носочках, время от времени поматывая голыми ногами в воздухе, княжна Дубравка читала нараспев: «Бысть же Дивгения в конь бел, яко голубь. Грива же у него плетена дорогим каменьем, и среди каменья звонцы златы. И о умножении звонцев и от камней дорогих вели любезный глаз исходяши. Конь же его бысть борс и горазд и грати, а юноша храбр бысть и хитр на нем сидети. И то видя, все люди чудишися, как офарь под ним скакаше, а Дивгений вельми на нем крепко сидяше и всячески оружием играше и храбро скакаше». Дубравка перестала читать и принялась думать, каков собой был этот Дивгений Акрит и какова собою была прекрасная дочь стратига. Теперь ей понятно стало, почему Мстислав так неотступно приставал к ней и даже обозвал дурой, требуя, чтобы она прочла эту книгу. Вот что написано про этого Дивгения. «Однажды в лесу догнал он огромную медведицу, схватил ее и согнул так, что все, ежебе в чреве я, выйди из нея борза, и мертва бысть в руках его. И медведю челюсти разодрал, и лося схватил за задние ноги и разодрал же, и четырехглавого змея рассек на части. А послушать бы, как Дивгений этот играл на златострунных гуслях, сидя на белом драганте своем и разъезжая под самыми окнами прекрасной стратиговны. Да ведь и он был не хуже ее. Лицо снега белее, румянец, как маков цвет, волосы, как золото, и очи, как чаши синего вина, так что и пристрашно было глядеть на него». И тотчас подумалось: вот такой же, наверное, и Ярославич тот, Александр, про которого отец рассказывал, а который бы из них одолел, Дивгений или Александр? Дубравка принялась читать дальше. Уже и впрямь трудно было оторваться. Вот целые три часа, бросив гордый вызов и самому царю-стратигу, и витязям его, и целому войску, разъезжает он перед окнами царевны, ожидая поединка. Никто не отваживается, все струсили. Тогда зовет Евгений громко свою стратиговну, и царевна выбегает во двор и подбегает к витязю и протягивает руки. А он схватил ее и восхитил на седло, сказано, иначе вели любезно целовать. Зачитавшись, она и не услышала, как вошел отец. Он безмолвно стоял над нею и улыбался, сразу узнав книгу, которую она читала. Наконец, собираясь перелистнуть тяжелую пергаментную страницу, она увидала отца, обрадовалась и кинулась к нему на шею. Поцеловав ее, Даниил присел возле нее на тахту, посмотрел в книгу. «Что?» – спросил он ее. «Хорошая книжка». Почему-то смутясь, но искренне и восхищенно, она ответила, что очень хорошая. Тогда он спросил у нее, лучше ли Евгений, чем повесть об Александре Македонском. На этот вопрос Дубравка ответила с нескрываемым пренебрежением к Александрии. «Там все неправда про Александра Македонского». «Ну почему ж так?» – мягко возразил Даниил. «Правда, много басен приложено невероятных, но многое и почерпнуть можно». Она промолчала. Почему-то на этот раз разговор их завязывался трудно. Мысли отца явно были устремлены на что-то другое, и раза два даже он ответил ей не впопад. Тогда она, как многократно и прежде бывало, попросила его. «Отец, миленький, расскажи мне еще что-нибудь про Ярославича». Он встал, прошелся по комнате, подошел к большому открытому окну, которого рама была высоко вдвинута вверх, и долго стоял так перед ним. У Дубравки почему-то заколотилось сердце. Она беспокойно привстала, потом оправила платьице и села. Даниил, возвратясь, подошел к ней, остановился перед нею и глянул. Это был не отец. Это был государь. Дубравка поспешно встала. Он еще несколько мгновений смотрел на нее безмолвно, затем что-то умягчающее, как бы овеяло строгое лицо, и голосом не столь суровым, какой приготовилась она услышать, отец медленно произнес. «А знаешь, Дубравка, мы решили отдать тебя замуж». Дубравка вся вспыхнула. У нее и мысли вдруг рассыпались, и речь отнялась. Она только чувствовала, бедняжка, как покачивает ее от страшных ударов сердца. Она стояла, опустив руки и наклонив голову. «Замуж». «За Ярославича», — добавил отец. И от этого последнего слова будто облако подхватило ее и понесло, и золотой и солнечный звон хлынул ей в душу, и все запело у нее внутри. «За Ярославича, Андрея», — закончил отец. Он стоял не так близко от нее, а потому и не успел поддержать, да и упала она вдруг, словно серпом срезанная. И долго после того, много лет спустя, слышал он в душе своей этот сухой, костный звук затылка, ударившегося об пол. Княжна тяжело и долго болела. Долгое время врач Прокопий ничего определенного не мог ответить на горестные и непрестанные вопросы князя. Прокопия самого ставила в тупик эта странная и длительная болезнь, в основе которой как будто даже и не было никаких телесных повреждений. Снова, как в годы ученичества в высшей медицинской школе Константинополя, перерыты были им весь Гиппократ и Гален. Наконец, мысль о нервной горячке, седалищем которой является только душа, стала все более и более укрепляться у прославленного некогда диагностика и врача императоров. Он так и сказал об этом Даниилу. «Государь», — произнес мудрый армянин, склоняя перед князем седую, коротко остриженную голову, «скорбь, которая не прольется слезами, заставляет плакать внутренние органы». Даниил Романович спросил его, что же следует предпринять, чтобы княжна скорее поправилась. Прокопий отвечал: «Спокойствие душевное, пребывание в хвойном светлом лесу, где воздух был бы насыщен смоляными эфирами, много сахаристых плодов. Немного помолчав, добавил: «А главное, вновь обратить княжну, хотя бы и на некоторое время, к беззаботным играм и забавам, свойственным отрочеству. И тогда я ручаюсь, государь, за скорое и полное выздоровление княжны. Время утоляет печаль». Обрадованный отец своей рукой возложил золотую, носимую на шее цепь на грудь медика. Ожидали, когда Дубравка начнет ходить, чтобы перевести ее в срочно отстраиваемый небольшой домик в светлом, сухом и холмистом бору. Даниил Романович тайно, с глазу на глаз, беседовал с митрополитом. И неизменный советник был того же мнения, что и князь. Замужеством Дубравки можно еще повременить, и год, и более. И можно пока пооберечь душу отроковицы от столь губительных для нее преждевременных бесед о замужестве. Тем более, так говорил митрополит, что и оба Ярославича, и Александр, и Андрей еще не возвратились от великого хана Куюка с реки Архона, да и неведомо никому, с чем и как возвратятся. С браком княжны можно повременить. Медленно и переменчиво, словно слишком рано поспешившая весна, Дубравка начала поправляться и потихоньку бродить. Заболезнь она вытянулась и изросла. Книги были у нее отняты, запрещено рукоделье. Целыми часами просиживала она у раскрытого в сад окна, ничего не делая. Под самым окном стояла в саду большая белая береза. От нее светло было в комнате и на душе. Однажды утром княжну разбудил радостный праздничный звон. Не вставая с постели, Дубравка вслушивалась. Ей заведомо было известно, что никакого праздника сегодня нет. Донесся отдаленный гул и рев большой встречи, который как бы все накатывался и накатывался на дворец. Накинув поверх сорочки шелковый золотистый на собольих пластинах халатик, бережно насунув мягкие комнатные черевички, Дубравка осторожно, чтобы не услыхала служанка и не донесла бы воспитательница, прокралась на кресло возле окна, подняла кверху вдвижную оконницу и выглянула. Сияние березы заставило ее зажмуриться. В это мгновение смолкли вдруг колокола, стихнул рев, и в наступившей тишине слышна стала мелкая кипень заворачиваемых легким ветерком листьев березы. Из комнаты, где обитала княжна, открывался обширный вид на ворота белокаменной ограды и на изрядное пространство впереди них. Кипарисные резные ворота стояли настежь. Блеск и сверканье на солнце шлемов, панцирей, златотканных одежд, крестов и хоругвей – от всего этого Дубравка успела отвыкнуть за целый год траура, а потом болезни – бросились ей в глаза. Она увидела отца, окруженный блестящими вельможами, в большом государевом наряде, высокий и к тому же впереди всех стоящий, Даниил выделялся среди всей этой яркой и разноцветной толпы, словно огромный граненый алмаз на драгоценном челе короны. Отец стоял впереди бояр на широкой и длинной дороге алого сукна, постланной поверх желтых песков. К нему приближалась на белоснежном иноходце, слегка покачиваясь от его поступи, изящно и гордо, словно лилия, колеблемая водой, прекрасная всадница на женском, боковом, роскошно убранном седле. На ней было царственное одеяние, однако не русское. Высокое белоснежное перо страуса блистало и зыбилось на ее бархатно-сине-алом берете, посаженном слегка на бок на золотых пышных волосах. Красный шелковый плащ оторочен был горностаем. За нею, сверкая доспехами и одеяниями, следовали двое рыцарей. У Дубравки занялось дыхание. Вот отец ее величественно выступил вперед навстречу всаднице. Вот он радушным и приветственным движением широко развел руки, чуть склоняясь и как бы в полоборота указуя в сторону дворца. Дубравка испугалась, что сейчас он может увидеть ее, и на мгновение спряталась за косяк. Вот белый конь высокой гости остановился, свита ее поотстала, Даниил подошел и подал ей обе руки и бережно свел ее на землю. Бояре и все ближние князя Галицкого низко склонили головы перед гостей. О нет, то не гостья была, то царица въезжала, то новая хозяйка вступала в холмский дворец князей Галицких. Боярыня Вера, неслышно вошедшая, уже давно стояла за плечом Дубравки возле окна. Забыв о выговоре, который был уже у нее на устах, суровая воспитательница, подобно княжне своей, жадно всматривалась в развертывавшийся перед ними церемониал встреч. Наконец, голосом, в котором слышны были и невольное восхищение красотой литвинки, и горечь, и предчувствие недоброго, она произнесла, заставив вздрогнуть и обернуться Дубравку. «Ну, этакое и заморе заведет». В ту же самую ночь, только гораздо позднее, чем обычно, Даниил Романович пришел наполовину княжны проведать больную, благословить ее на ночь. На этот раз Дубравка встретила его не в том обычном одеянии перед сном, в каком ей разрешено было ввиду болезни встречать государя-отца. Она встретила его сегодня, несмотря на поздний час, одетая строго, так, как если бы ей надлежало сопровождать родителя в его поездке в какой-либо монастырь. И едва он, изумленный этим, коснулся устами ее лба, она спокойно, голосом, который не допускал и мысли о каком-либо поспешном или болезненном решении, сказала, выдержав его взгляд: «Отец, я пойду за Ярославича».